Глава 18. «Вот самая шикарная штука из всех штук», — объявил Валерий, подходя к конструкции, смахивающей на гроб, обитый гобеленом. Я удивился. «Это же Базилио из первого зала. Только там он стоит 3999 рублей, а здесь в 10 раз дороже». «Ошибаетесь», — задергался вип-консульт. «Это рассвет над Вероной. Совершенно другое название». «Но суть-то одна», — усмехнулся я. «При таком раскладе меня больше устраивает первый диван». «О-о-о!» — заломил руки Валерий. «Неужели вы хотите внести в свой пентхаус унылые дрова?» «У дяди Вани обычная квартира», — влезла в разговор Шарлотта. «Книжки повсюду». «Простое жилье с библиотекой?» — скис продавец. «Ага», — подтвердила Лота. «Умные тома, ни словечка не понять». «Excusez moi, sir and gentlemen», — заверещал Валера. «Тогда нам надо вернуться в первый зал к Базилио. Прекрасный вариант». «Смотрите, диван выполнен из опилочно-древесно-пыльной массы, скрепленной посредством экологически чистого, абсолютно натурального клея на основе бикумфосфатпропилена. Опора нашего диванчика вечная. Сгниет все, включая египетские пирамиды. А он останется и будет вашей фамильной ценностью, передаваемой из поколения в поколение. «Мне не внушает доверие диван, скомпонованный из пыли», — прервал я песню Валерия. «Нет ли более надежного материала? Меня вполне устроит дуб». Продавец выпятил нижнюю губу. «Сэр, покупаете диван. Какой смысл его из элитного дерева делать? Вы же на нем, excusez moi, за одним местом сидеть будете». «Поверьте, лучше Базилио вам не найти. Если испытываете денежные трудности, мы решим проблему. Дам скидку, вы заплатите...» Валерий вытащил из кармана калькулятор и со скоростью молодой обезьянки начал нажимать на кнопки, бормоча себе под нос. «Скостим процент от общей стоимости, как всем, плюс моя личная скидочка вам, так как вы мне своим видом нравитесь. Делим, умножаем, получаем результат». 5643 рубля 72 копейки. 3 целковых с мелочью, так и быть, скину для ровного счета. «Эй-эй!» — возмутилась Шарлотта. «Это получается не скидка, а накидка. На ценнике указана стоимость 3999». «Где?» — заморгал продавец. Лота показала пальцем на пластиковый держатель около Базилио. «Вот!» Я вздрогнул. Ноготь на персте Лоты поражал своим великолепием. Он был покрыт золотым лаком, сверху нарисованы красные цветочки, а лунка сверкала черной краской. От этой красотищи просто невозможно оторвать взор, она гипнотизировала. «Excusez moi, ошибочка вышла», — взвизгнул Валерий. «У нас была акция «Купи диван по дешевой цене, получив подарок талон на парковку», но уже закончилась. Сегодня Базилио стоит, как обычно, 5645 рубчиков. А с вас всего-то 5 кусков, 6 сотен и 4 десятки. Выгода, скидка, круто. О, excusez moi, чуть не забыл. У нас бесплатная доставка. Вообще без копейки, прямо до подъезда». «А нам ее не надо», — возразила Шарлотта. — «Дядя Ваня живет на соседней улице. Может, видели дом с кариатидами?» Я удивился. «Ну надо же! Моя гостья знает такое слово!» Валерий встряхнулся, как собака после дождя. «Серое здание? С большими балконами?» «Оно!» — обрадовалась Лота. «Правда красивая? У дяди Вани 4 окна на улицу, 5 во двор!» Продавец вздернул подбородок и поспешил вперед. «Excusez moi!» «Мы стоим не там, где следует. Опять двигаем в вип-зал. Человеку, который владеет апартаментами в доме со скульптурами, подойдет рассвет над Вероной. Он выполнен из натурального пластико-металлокомпозита. Наполнитель — экологически чистый пфуф из вспененной элитной резиноподобной массы на основе силиконового дерева. Осмотрите наш эксклюзивный вариант диванчика. Вы подобный нигде не встретите». «Силикон не растет из земли», — не выдержал я. «Откуда же он берется?» — искренне удивился Валерий. «Нам на семинаре производитель объяснил. На коре пальмы делают разрез. Оттуда вытекает сок. Это каучук». Остановил я юношу. «А силикон — дитя химической промышленности». «Excusez moi, могу поспорить», — уперся продавец. «У моей девушки имплантанты из него, а в тело химическую фигню не вошьют. Рассвет над Вероной». «Лучший вариант для богатого человека. У этого дивана дно из натуральной слоновой кости с позолотой». «Не обладаю многомиллионным состоянием», — сказал я. «Ой-ой-ой!» — захлопала в ладоши Шарлотта. «Покажите мне слона с позолотой!» Валерий сделал шаг назад. «Экскюзе-моа, один перевернуть диван я не смогу. Так что, поверьте на слово, реальная элефантовая скелетина с напылением из драгметалла. С вашей личной скидочкой, как для особо важного клиента, плюс-минус процентик от меня в качестве дружеского бонуса, получим...» Консультант снова схватился за калькулятор. 99 995 рублей. Великолепная цена для лучших людей. О, чуть не забыл. Наша фирменная салфетка из нетканного полотна с логотипом «Диван без конца и края» вам в подарок. И опять же, бесплатная доставка до подъезда. У вас какой этажик? 5-й, автоматически ответил я. Валерий принялся терзать калькулятор. «Экскюзе-моа за отвлечение вашего внимания. Подсчитываю окончательную стоимость товара. Умножим, сложим, получаем сумму. С вас 124 095 рублей». «Что?» — подпрыгнула Шарлотта. «Офигел! Секунду назад 99 было!» «А этажность?» — напомнил Валерий. «Грузчики кушать хотят. У них работа тяжелая. Дети маленькие, жены раздетые». «Доставка бесплатная!» — напомнила Лота. «Экскюзе-моа, не спорю в данном вопросе», — согласился Валерий. «Но только до подъезда. А дальше как? Сами по лестнице диван попрете». У меня зазвонил телефон, я достал трубку и отошел к окну. «Слушаю тебя, Макс». «Ты у Анны Сергеевны?» — поинтересовался Воронов. «Пока нет. Звонил в пансион, договорился, что приеду в 8:30, когда ужин закончится», — объяснил я. Приятная дама по имени Софья Леонидовна объяснила, что Брагина после вечерней трапезы становится контактной, даже веселой и охотно разговаривает. Днем же она раздражена и не настроена ни с кем беседовать. «Сейчас я диван покупаю, у старого спинка отвалилась». «Собственно, я хотел сообщить, что, похоже, предсмертная записка составлена самой Ниной», — сказал Воронов. «Почерковедческую экспертизу еще не проводили, но в сумке, найденной при покойной, лежал сценарий с пометками актрисы. Только взглянул на него, сразу понятно стало — послание — не подделка. Может, Гудкова знает любовника дочери?» «Сомневаюсь», — ответил я, — «но даже если ты прав, мать о парне не расскажет, будет молчать, чтобы таблоиды ничего не узнали. По-моему, Вероника Григорьевна очень любила Нину и не станет позорить ее имя после смерти. Лучше поищи подруг Ореховой и не говори, что их у нее не было. У каждой женщины непременно есть кто-то, кому она изливает душу». «Спасибо за совет. А то бы я сам не допер до того, чтобы подруг поискать», — буркнул Макс. «До встречи». Я понял, что Воронов нервничает, и не стал сердиться на него за язвительное замечание. «Дядя Ваня!» — закричала Шарлотта, увидев, что я убрал телефон в карман. «Мы берем диван?» «Базилио!» — отрубил я. «С заносом в квартиру». «Ой-ой, нет!» — замахала руками Лота. «Пусть у подъезда выгрузят!» Она подбежала ко мне и зашептала. «По 5000 за этаж? Да убиться об пол! Дядя Ваня, ты что, камамбер?» «Надеюсь, несмотря на возраст, меня нельзя отнести к сырам с плесенью», — борясь со смехом, ответил я. «Может, ты имела в виду Рокфеллера? Увы, я не являюсь наследником легендарного богача. У меня нет миллиардного состояния». Лота погладила меня по плечу. «Дядя Ваня, если хочешь разбогатеть, нельзя деньги растренькивать. Я договорюсь с дядей Васей из дома управления. Он нам диван дешевле дотащит». Когда он осматривал старый, сказал: «Если новый купишь, свистни, мы с Серегой его куда хочешь за 2000 поставим». «Дядя Ваня, не переживай, заработаю и верну то, что ты из-за меня потратил». «Шарлотта, перестань именовать меня дядей», — наконец-то я решился сделать ей замечание. «Ты не моя племянница, а я еще не старый пень». «Как же тебя звать?» — растерялась она. «Только не дедушкой Ваней. Я привык откликаться на Ивана Павловича, но ты можешь отбросить отчество». «Ага, усекла», — кивнула Лота. «Экскюзе-моа, вы можете проследовать в кассу», — торжественно объявил Валерий. Я вынул портмоне. «Когда доставят мебель?» «Через час после того, как пробьют чек», — пообещал продавец. «Нельзя ли побыстрее?» — попросил я. «Должен уехать по делам». «Дядя Ваня, езжай спокойно. Расчудесно без тебя обойдусь». «Ой, прости, больше не буду говорить, дядя», — прочирикала Лота. Когда мы вышли из магазина, я сказал: «Вот чек. Его отдашь тем, кто доставит Базилио к подъезду. Когда мужики из дома управления занесут диван, зайди в мой кабинет, открой секретер, там в конверте деньги лежат. Возьми сколько надо и отдай рабочим». «Я с ними за копеечку договорюсь, дядя Ваня», — заверила меня девушка. «Не сомневаюсь в твоей бережливости, тетя Шарлотта», — ответил я. «Ой», — прошептала Лота, — «у меня случайно про дядю Ваню вырвалось. Больше никогда».